Глава вторая. С огнем не играй, ты ему проиграешь. В тех играх он мастер, а ты дилетант. Себе уступить ты его не заставишь. Поймать тебя будет он искренне рад. С огнем не рискуй, этот риск неоправдан. Ты в пекло шагнешь, он накроет крылом. С огнем не шути, а скажи ему правду, иначе сгоришь в грозном пламени том. Белый сокол расслабленно лежал на своей застеленной кровати и всеми силами старался не уснуть. Тщательно проанализировав данные об ограблениях, совершенных таинственным миражом, он выявил, что все они происходили с периодичностью от 3 до 7 дней, будто вору требовалось время, чтобы тщательно подготовиться. И вот нынешняя ночь как раз была 4-й с момента последней кражи, а значит, именно сегодня мираж мог снова совершить очередное преступление, и только светлым богам известно, кто из аристократов лишится своих сокровищ на этот раз. Теперь Литер не сомневался, что грабитель или грабительница, если верить выводам Керри, попадает в дом именно через окно. А еще почему-то была стойкая уверенность, что после очередного преступления под его подушкой появится новая записка. Потому принц и ждал. Не хотел пропустить момент появления этого неуловимого грабителя. Вот только ближе к 3 утра все-таки уснул. Причем совсем ненадолго. Всего на каких-то 10 минут. Но когда открыл глаза, очень явно почувствовал, что в комнате, кроме него, есть кто-то еще. Резко сев, сокол схватил лежащий рядом кинжал и окинул темную спальню сосредоточенным взглядом. Он выискивал того, кто сумел так нагло к нему подобраться, был готов встретиться с этим человеком лицом к лицу, но все равно вздрогнул, когда услышал шорох в углу. «Опустите оружие», — сказал женский голос из темноты. «И не подумаю», — отозвался Литер, быстро поднимаясь с кровати и делая решительный шаг в сторону той, которую столичные газетчики назвали «Мираж». Но вдруг замер, попросту не в силах пошевелиться. И это не было стихийной магией. Ее сокол совершенно не чувствовал. Но и сдвинуться с места не мог, как ни старался. И тогда, убедившись, что принц остается на месте, девушка осторожно вышла из-за угла, но близко подходить все равно не стала. «У меня корона Ее Величества», — сказала Мираж. «Да ты вконец обнаглела!» — выпалил Лит. «Я верну», — поспешила заверить она, и голос оставался все таким же тихим и натянутым. «Но только при одном условии». Принц все же заставил себя промолчать. Несказанно бесило, что какая-то... Не пойми, кто смеет ставить ему условия. Но он понимал, что выслушать ее все же стоит. В комнате было совершенно темно. Не горел ни один магический фонарик. И при всем желании разглядеть свою ночную гостью, принц не мог. Зато чувствовал пристальный взгляд, будто она на самом деле умела видеть в темноте. Так как сокол молчал, изображая готовность сотрудничать, Девушка немного осмелела и подошла чуть ближе. «Мне нужна ваша помощь», — сказала она. «За нее я готова заплатить всеми теми драгоценностями, что украла». Литтер хмыкнул. «И чего же ты хочешь?» — иронично спросил он, хотя уже знал, что помогать наглой воровке не станет. «Чтобы вы провели расследование и помогли мне найти двух людей. Кроме вас, это не под силу никому». И тут из-за тучи показалась необычайно яркая луна. Подобно большому магическому фонарику, она засияла над сонным миром, заливая голубоватым светом весь многотысячный Эрган. Она смотрела в распахнутые окна спальни принца, прогоняя ночную тьму. И благодаря такой неожиданной помощи природы Литтер смог прекрасно разглядеть замотанную в черную фигуру своей ночной визави. Он отметил, что ее волосы спрятаны под таким же темным платком. Прекрасно рассмотрел черты лица, которые показались хоть и резкими, но довольно гармоничными и знакомыми. И тут вдруг увидел ее глаза, а точнее вертикально вытянутые зрачки. «Я тебя знаю», — решительно заявил он, в одно мгновение вспомнив, при каких обстоятельствах им приходилось встречаться в прошлый раз. Девушка заметно напряглась и тут же попятилась назад. «Это ничего не меняет», — ответила она, качая головой. «Думайте, ваше высочество, ваш ответ я хочу получить через 3 дня». Мираж резко развернулась и поспешила к распахнутым дверям балкона. А как только она оказалась за пределами комнаты, Литтер вдруг почувствовал, что снова может двигаться. Не тратя времени на раздумья, он тут же сорвался с места и выбежал вслед за ней на балкон. Вот только воровки там уже не было. Едва коснувшись ногами земли, Ориен испуганно огляделась по сторонам и прижалась спиной к стволу большого дерева. Ее до сих пор трясло. Сердце в груди стучало так, что становилось больно, а мысли в голове метались, будто ужаленные. К счастью, в столь поздний час в небольшом парке никого не было. Ни людей, ни даже бродячих собак. Но Ори все равно долго вслушивалась в окружающую тишину, ловила малейшие изменения колебаний природного магического поля и, только окончательно убедившись, что находится здесь одна, вздохнула с облегчением. Присев прямо на землю у того же дерева, Ориен обхватила голову руками и крепко зажмурилась. «Ну зачем? Ради чего она решила его разбудить? Почему не ушла сразу, как в прошлый раз? Для чего ей вообще понадобилось с ним разговаривать? Это ж надо. 2 месяца оставаться поистине неуловимой и в один момент так глупо проколоться». «Он узнал меня», — прошептала Ори, поднимая глаза к темному небу. Предательница луна снова скрылась за плотными тучами. Но теперь это было неважно. Свое самое подлое дело она уже сделала. Заставив себя успокоиться и не поддаваться панике, девушка медленно вздохнула и привычно попыталась посмотреть на ситуацию со стороны. И спустя несколько минут пришла к выводу, что все не так уж и страшно. Да, теперь Литтеру не составит труда узнать ее имя, но что это ему даст? Ничего. даже если белый сокол ее вычислит, даже если поймает, то у него все равно нет никаких доказательств ее вины. И пусть он глава службы правопорядка, пусть принц, но дело стало слишком громким, чтобы он мог позволить себе отступить от правил. К тому же ему важно сохранить свою репутацию, а значит, Ори все продумала верно. В любом случае, сейчас уже слишком поздно сокрушаться о собственной глупости и минутной слабости. Сделанного не воротишь, и свой ход она уже совершила. Теперь очередь Литера. Но после сегодняшней встречи Ориен ни капли не сомневалась в том, что его высочество положит все силы королевства, чтобы вычислить ее. Вопрос лишь в том, хватит ли у него этих самых сил. Ведь если найти тень хотя бы возможно, то поймать, увы, нет. Но как бы она ни желала прямо сейчас отправиться домой и спокойно уснуть, позволить себе этого не могла. Потому, снова тяжело вздохнув, встала и огляделась. Сквер по-прежнему был тих и пуст, и тогда девушка подняла лицо к небу и позволила крыльям развернуться и окрепнуть. Да, у Ориен были крылья, и именно это стало той первой и главной причиной, по которой она решила во что бы то ни стало отыскать своих родителей. Хотя до недавнего времени даже не подозревала, что так сильно отличается от других людей. Раньше, еще в детстве, когда она чего-то сильно боялась или злилась, ее зрачки иногда вытягивались и меняли форму. И пусть несколько перестраивалось и зрение, становилось четче, ярче, но Ори не придавала этому особенного значения. Окружающие тоже быстро привыкли к таким метаморфозам девочки, считая их несущественной особенностью. И пусть некоторые в приюте и дразнили ее демоновым отродьем, но Ориен просто старалась не обращать внимания. Она быстро поняла, что зрачки меняются под воздействием сильных эмоций, поэтому на людях всегда старалась оставаться спокойной. И у нее даже получалось. За пределами приюта о странности ее глаз знали только несколько человек. И Ори даже иногда стала забывать, что немного отличается от нормальных людей. Она научилась контролировать свое психическое состояние настолько, что удивлялась сама себе. И в итоге пришла к выводу, что сможет жить, как все нормальные люди. Но потом, через полгода после ареста, все изменилось. Возможно, виной тому стало глубокое потрясение, а может, что-то иное. Но после того, что случилось с ней в один злополучный вечер, она стала другой. И у нее появились крылья. Девушка долго пыталась понять, как они действуют, откуда возникают, куда пропадают. Почти 3 месяца после своего побега старалась свыкнуться с новыми способностями, научиться пользоваться ими, контролировать, а главное — прятать от других. Ведь прекрасно знала, как люди относятся к тем, кто не похож на них. Это ей доходчиво объяснили еще в первые годы в приюте. Оттолкнувшись от земли, Ориен постаралась взлететь повыше, чтобы ее было сложно рассмотреть снизу. Но сейчас она не могла думать ни о воздухе, ни о полете. Все мысли занимал сегодняшний вечер и ее самый большой прокол. А ведь все складывалось так хорошо, без накладок и проблем. Когда Ори оказалась на одном из балконов в покоях королевы, то ей хватило всего нескольких мгновений, чтобы определить, что в комнатах, кроме Ее Величества и лорда Мадели, никого нет. Девушка без труда проникла внутрь, и магическая защита привычно пропустила ее, будто и не заметив. Оказавшись в спальне королевы, Ориен легко коснулась сознания спящих людей, делая их сон еще более крепким, и теперь уже не таясь, направилась к гардеробной. Она не собиралась забирать именно корону, было достаточно любой драгоценности, принадлежащей великой королеве. Просто корона первой попалась на глаза, поэтому Ори и решила взять именно ее. Уйти тоже никто не помешал. Все прошло точно так же, как обычно. И перед тем, как покинуть дворец, всего-то нужно было попасть в комнату принца Литера и оставить записку. Она даже, как и планировала, положила ее под подушку, но просто так уйти не смогла. Ориен еще с прошлой их встречи прекрасно помнила, как выглядит тот, кого в теневом мире столицы называли «белым соколом». Иногда в страшных снах она до сих пор видела холодные сине-зеленые глаза, смотрящие на нее с укором и жутким презрением. Точно так же, как в злополучный вечер ее ареста. И вот сейчас он тихо спал в своей широкой кровати. Светлые волосы разметались по подушке, обтянутые черным шелком. И, несмотря на сон, лицо Литера показалось девушке очень уставшим. На принце не было рубашки, и Ори с каким-то странным напряжением наблюдала за тем, как медленно и размеренно поднимается и опускается его грудная клетка. Потом опустила взгляд ниже и, только добравшись до пояса, надетых на нем легких штанов, заставила себя отвернуться. Литер был красив, но красота его казалась Ориен, устрашающей и какой-то хищной, агрессивной. Но только несмотря на это, Ори все равно пришлось признаться хотя бы самой себе, что он ей нравится. Наверное, именно поэтому она и решила поговорить с принцем прямо сейчас, хотя изначально никакие разговоры в ее планы не входили. Порыв. Глупый и необдуманный. Увы, именно он и стал ее роковой ошибкой. Вынырнув из воспоминаний, девушка заметила, что почти добралась до нужного места. Теперь оставалось совсем немного, всего один последний штрих, чтобы обеспечить себе алиби. И в этом ей уже привычно помогал старый знакомый. Именно тот, из-за которого она и попала на каторгу. Ситер ждал ее в мансарде трехэтажного дома. Фактически он снял эту комнату из-за Ориен. Ей было просто необходимо летать хотя бы раз в неделю. Она сама не понимала, почему. Но если долго сдерживала свою истинную сущность, то та начинала прорываться сама. А Сит на самом деле чувствовал себя виноватым перед Ори, поэтому старался всячески ее поддержать. Именно он помог сделать новые документы, устроиться на работу к госпоже Дартир, да и квартиру им с Милли тоже он нашел. И сам вызвался прикрывать Ориен, когда она отправлялась на ночные прогулки. И пусть никогда не рассказывала, чем занимается, улетая в ночь с его подоконника, но Сид каждый раз провожал ее таким настороженным взглядом, будто догадывался, что она совершает преступление. Едва Ориен ступила ногами на узкий парапет и сложила крылья, друг протянул ей руку и помог забраться внутрь через широкое распахнутое окно. «Спасибо», — поблагодарила Ори, проходя к центру небольшой комнаты. Она набрала в легкие воздуха, подняла вверх руки и медленно опустила их, разводя в стороны. Но своеобразный ритуал, позволяющий усмирить бушующую в теле энергию и снова стать похожей на человека, в этот раз не сработал. Ориен стояла неподвижно, стараясь выровнять дыхание и прийти в себя. Вот только сегодня совершенно ничего не выходило, что не укрылось от Сита. Парень все так же стоял у окна и задумчиво рассматривал сложенные черные крылья подруги, которые почему-то не спешили исчезать. Наверное, это вообще был первый случай, когда Ориен позволила ему так долго разглядывать столь странную часть своего тела. Раньше она всегда прятала их, едва оказавшись в комнате. Ори вообще не любила лишнего внимания к крыльям. А Ситер уже устал ломать голову, стараясь понять, куда же они деваются. Знал, что каждое их появление сопровождается темным густым туманом, но категорически не понимал, как такое может появляться ниоткуда и исчезать в никуда. «Ори, что-то не так?» — спросил он осторожно. «Нет», — поспешно отозвалась девушка, но тут же обернулась и вдруг добавила. «И да». Отчаявшись вернуть нормальный облик, Ориен присела на край стоящей в углу кровати и перевела взгляд на висящее напротив зеркало. А там отражалась хоть и она, но не совсем. Серые глаза даже немного светились, а вертикальный зрачок казался слишком широким. Под непривычной тяжестью крыльев спина начинала побаливать. Да и сидеть с ними было совсем неудобно. «Красивые они», — проговорил немного смущенный Ситер, подходя ближе к поникшей девушке. «Такие непроницаемо черные, как сама тьма. Ты, если честно, сейчас на какого-то мифического демона похожа». Ори одарила его ироничным взглядом и, прикрыв глаза, снова попыталась заставить крылья исчезнуть. И оказалась несказанно рада, что наконец получилось. «К твоему сведению», — протянула она, так и не открывая глаза, — «они тяжелые. Когда летишь, этого не чувствуется, только мышцы спины сильно напрягаются. Но вот стоять с ними или сидеть слишком неудобно. Ты же видел их размер». «Да уж», — отозвался парень, присаживаясь на стоящий напротив стул. «Там в размахе не меньше 3 метра. Но знаешь, что я заметил? Когда ты в небе, тебя почти невозможно разглядеть. Будто сама ночь скрывает от любопытных глаз». «Если это так, то я ей очень благодарна», — ответила Ориен, замечая, что друг сегодня какой-то слишком дерганый. «Сит, у тебя снова неприятности?» «Нет», — улыбнулся он, взъерошив темно-медные волосы, затем стянул тонкую куртку из грубой кожи и повесил на спинку стула. «Врешь», — не повышая голоса, проговорила девушка. «Вокруг тебя так и витает ожидание чего-то нехорошего. Это заметно. Тем более мне». Тогда он издал обреченный стон и покачал головой. Сид прекрасно знал, насколько его подруга бывает проницательной. Ему даже иногда казалось, что она видит его насквозь. Хотя сама девушка на все вопросы о ее способностях лишь отмахивалась и говорила, что это всего лишь интуиция и непонятное чутье. «Ори», — начал Ситер, ловя ее обеспокоенный взгляд. «Из-за этих ограблений, из-за этого демонового миража теперь повсюду проходят облавы и чистки. Наши говорят, что сокол в ярости, потому и срывается на нас. Сегодня арестовали Груна с соседней улицы. В его лавке при обыске нашли перстни, которые считались украденными. Правда, не миражом, но это стражников не волновало. Мои ребята все залегли на дно и носу оттуда не кажут. Боюсь, если так пойдет дальше, то все может закончиться для меня плохо». Ориен тут же вспомнила горящие гневом глаза принца и тяжело вздохнула. «Не переживай», — попыталась ободрить друга. «У тебя чистые документы, да и дневная работа хорошая. Просто не лезь пока никуда». «Не могу, Ори», — отозвался парень, поднимаясь и нервно прохаживаясь по комнате. «Не могу!» «Дело предложили». «Беспроигрышный вариант. Клиент платит огромные деньги за плёвую работу». «И что же надо сделать?» — поинтересовалась Ориен, отлично знавшая, каким образом Сид иногда зарабатывает себе на жизнь. Не сказать, что она относилась к этому с осуждением, но и не поощряла его теневые делишки. «Артефакт один выкрасть», — ответил он, тепло улыбнувшись. «Не переживай, не попадусь». «Сид», — протянула она. «Ты мне тогда говорил, что дело плёвое, что не попадемся. Розыгрышем все называл. А в итоге?» «Тогда мы все угодили в ловушку, расставленную соколом». Тут же поспешил оправдаться парень. «Он ждал нас. Сам, Ори. Я ведь после того дела до сих пор в розыске. Мне жаль, что ты тогда попалась. Правда, сестренка? Я очень рад видеть тебя здесь, а не среди каторжников». Ори промолчала, вспоминая тот злополучный вечер, когда ее арестовали. Хотя с огромной радостью забыла бы и его, и последующие полгода. Да, тогда она оказалась поймана исключительно из-за Ситера и его лжи. Но сейчас он очень ей помогал, стараясь загладить вину. Да и не было у Ориен никого, кроме него и Мили. «Кое-что случилось», — проговорила девушка. «Я почти не сомневаюсь, что вскоре меня начнут активно искать». «То есть не именно меня, а сбежавшую с каторги Ориен Террана. Так что будь осторожен». Эти слова заставили Сита напрячься еще сильнее. Он нервно сжал кулаки и непроизвольно сглотнул. «Кто?» — только и спросил парень, не сомневаясь, что Ори его прекрасно поняла. «Сокол», — ответила она тихо. «Он видел меня сегодня ночью». «Ориен!» — выкрикнул Ситер, хватая себя за волосы. «Да как ты вообще умудрилась на него нарваться? Он же теперь не успокоится. Найдет же!» «Нет», — перебила девушка, и в ее голосе слышалась такая непоколебимая уверенность, что Сид просто не смог не поверить. «Я не дам ему такой возможности, но, ища меня, он может найти тебя, ведь твое лицо его ведомству тоже знакомо. Поэтому прошу тебя, будь осторожен». Ситер встретил ее взгляд, в котором явно отражалось беспокойство, и покорно кивнул. «Хорошо, Ори», — смиренно сказал он. «Если все так, то я даже в деле участвовать не буду». «Спасибо», — искренне прошептала она, зная, что отказывается Сид только из-за нее. «Поверь, сейчас любой риск не оправдан. Я не хочу, чтобы ты попал на каторгу, поэтому и прошу тебя некоторое время побыть в тени». Он несколько раз понуро кивнул и, взглянув на часы, потянулся за курткой. «Пойдем, Ори, провожу тебя домой, а то рассвет скоро». Девушка лишь хмуро усмехнулась и, поднявшись с кровати, направилась за широкую ширму переодеваться. Да, Сид был ее прикрытием, пусть и крайне своеобразным. Она приходила к нему раз в неделю по вечерам, а уходила поздно ночью. Понятное дело, что все соседи парни считали Ориен его любовницей и распутной девкой. Но ее подобные слухи совсем не волновали. На самом деле она была рада, что люди придумали оправдание ее ночным приходом. И никто из них даже в самых смелых фантазиях не предполагал, что Ори использует квартиру друга только для того, чтобы переодеться и, выбравшись через окно, отправиться летать по окрестностям ночного Эргона. Это утро для всего ведомства правопорядка началось затемно. Но особенно досталось сотрудникам архива, которые спешно разыскивали для своего грозного начальника материалы ограбления двухгодичной давности. А когда нашли и доставили документы его высочеству, все стало еще хуже. Ведь в деле имелась бумага о том, что единственная пойманная тогда преступница женского пола Ориен Террана 1,5 года назад умерла. Заблудилась в катакомбах рудников. Вот эта новость заставила Литера разозлиться по-настоящему. Он тут же вызвал к себе старшего смотрителя того самого каторжного поселения и долго выяснял подробности смерти девушки. И даже не удивился, узнав, что никто ее тело даже не искал. «Так там по ночам много всяких голодных тварей гуляет», — пытался оправдаться высокий плотный мужчина, который под взглядом главы департамента правопорядка Карелии будто бы становился меньше. «Тел никогда не находят, только фрагменты». «И что были эти фрагменты?» Ледяной голос Литера звучал так, что стражнику, 20 лет работающему с каторжниками, стало по-настоящему страшно. «Были», — честно ответил он. «Обрывки одежды, кровь». «И вы посчитали, что этого достаточно, чтобы объявить человека мертвым? А вдруг она просто сбежала?» «Исключено», — самоуверенно заявил стражник. «Оттуда невозможно сбежать. Магический купол не пропустит». «Пропустил», — до жути спокойно сказал принц, и внутри у его собеседника все похолодело. Повисла пауза, но старший смотритель каторжного поселения не сомневался, что она всего лишь затишье перед неминуемой бурей. «Ладно», — бросил Литер, о чем-то напряженно раздумывая. «Даю вам сутки, чтобы выяснить все подробности того, что предшествовало побегу Ориен Террана. Жду с отчетом утром, свободны». Из его кабинета смотритель просто вылетел и тут же понесся к ближайшей портальной комнате, через которую попал во дворец меньше получаса назад. Сейчас он прекрасно понимал, что предстоит сделать невозможное, но был настроен очень решительно, ведь на кону стояла не только его должность, но и, возможно, свобода. А сам Литер после его ухода снова открыл материалы дела о попытке ограбления дома барона Генри Лиара Сэмри и достал личное дело, интересующее его особы. «Ориен Террана», — проговорил он, глядя на ее портрет и отпечаток ауры, сделанный магом. Девушка на изображении казалась совсем юной. У нее были длинные рыжие волосы, серые глаза, но, что странно, зрачок выглядел совершенно обычным. Тогда-то он и решил вызвать к себе верховного мага. Кертон давно привык к таким вот причудам Лита и даже перестал попрекать принца его непробиваемой эгоистичностью. Ведь знал, что если его высочество использовал официальный вызов, значит, дело серьезное. Сколько верховный маг себя помнил, все дети королевы называли его исключительно на «ты» и искренне считали любимым дядюшкой, несмотря на то, что никакого кровного родства между ними не имелось. Сейчас Кертону Амадео было далеко за 50, но из-за высокого уровня магической силы и постоянной практики обращения с энергиями выглядел маг максимум на 40. Литера же он по праву мог назвать своим лучшим и любимым учеником. А тот, хоть и считался самым упрямым из отпрысков Ее Величества Эриол, но к советам Кэрри прислушивался почти всегда. «Ты был прав», — выпалил Лит, едва Кертон пересек порог его кабинета. «И в чем же я оказался прав на этот раз?» — поинтересовался верховный маг, присаживаясь в кресло и материализируя на столе чашку со своим недопитым травяным чаем. Литер проследил за его действиями и лишь ухмыльнулся. «Опять эксперименты с пространственными перемещениями проводишь?» — спросил он, глядя, как его бывший наставник с наслаждением попивает ароматный напиток. «Угу», — ответил маг. «Заметь, довольно успешный. Но мы можем поговорить об этом и позже. Лучше скажи, зачем меня позвал?» «Вот», — сказал Лит, разворачивая к нему портрет девушки. «Полюбуйся, леди Мираж». Кертон удивленно приподнял брови и с интересом уставился на магический рисунок. А оттуда на него смотрели чрезвычайно напуганные серые глаза. Черты лица незнакомки показались магу странно заостренными, будто она постоянно голодала, а в рыжих волосах мелькали редкие, едва заметные пряди темно-красного цвета. «Она же совсем девочка», — проговорил он, продолжая разглядывать изображение. «Сколько ей?» «На рисунке 20. Сейчас 22», — сообщил Литер. «Так что она вполне взрослая. Да и размах у ее краж далеко не детский». Кертон задумчиво покивал, перевел взгляд на отпечаток ауры девочки и вдруг напрягся. Принцу было прекрасно известно, что означает такой вот взгляд наставника, поэтому он предпочел пока помолчать, чтобы не отвлекать мага от раздумий. Вышел из кабинета и направился к своему первому заместителю. «Мартин, мне нужна вся информация вот об этой леди», — сходу озадачил его принц, забыв даже поздороваться. «Портрет заберешь у меня позже, но работать нужно начать уже сейчас», — пояснил, кладя на стол листы с данными Ориен Террана. «Могу я уточнить, кто это и для чего понадобились сведения?» — осторожно поинтересовался несколько озадаченный капитан. «Нет», — ответил Литер именно тем тоном, который не подразумевал даже малейшего намека на возражение. «Узнать необходимо все. О родственниках, подругах, любовниках. И чем быстрее, тем лучше. Главное — определить, где она может находиться сейчас. У кого могла спрятаться. Только все нужно сделать тихо». «Будет исполнено, ваше высочество», — тут же кивнул Мартин, продвигая к себе принесенные принцем листы. «Все остальные дела пока отложи», — добавил Литер. «Как только что-то узнаешь, докладывай мне лично. В любое время». И ушел, оставив озадаченного капитана одного. Ниточки, приближающие развязку серии громких ограблений и поимку леди Мираж, все больше натягивались, что вызывало на лице Литера довольную улыбку. Сейчас он уже не сомневался, что найдет воровку и обязательно заставит ответить за свои деяния. Принц поражался ее невероятной наглости. Мало того, что эта девица украла у его матери церемониальную корону, без которой не обходилось ни одно важное мероприятие, так еще вздумала ему угрожать. опустилась до шантажа. Явилась к нему в спальню среди ночи и снова оставила под подушкой записку. Хотя нет, теперь самое настоящее письмо, в котором были четко прописаны ее условия. «Ну, что скажешь?» — спросил принц, вернувшись в свой кабинет. Он обошел стол и легко присел в свое кресло. Вот только стоило поднять глаза на мага, как улыбка мигом сползла с его лица. «Лид», — протянул Кертон, качая головой. «У нее странная аура. На первый взгляд обычная, человеческая. Без намека на стихийный дар. Но если приглядеться, то можно увидеть энергетические узлы, которые почему-то скрыты. Подобное мне приходилось видеть у детей магов, которые еще не призвали стихию. Но она все равно другая». «То есть ты хочешь сказать, что она имеет какие-то магические способности?» «Так я могу это подтвердить», — заявил принц. «Она ночью приходила. Мы мило побеседовали». Керри удивленно усмехнулся и посмотрел на Литера с любопытством, ожидая рассказа. «Если она приходила, значит ли это, что произошло новое ограбление?» — поинтересовался он. «Да», — хмуро кивнул принц. «Но я ничего не слышал», — отозвался Кертон. «Во дворце спокойно, в газетах тоже ничего. Да и твое ведомство вроде бы работает в привычном режиме». «Все только потому, что я не хочу афишировать случившееся. Это позор всего королевства. Но в первую очередь мой». «Так что же она украла?» — осторожно уточнил Керри, чуть подавшись вперед. И тогда Литер нервно усмехнулся и посмотрел в глаза наставнику. «Мамину церемониальную корону», — признался с тяжелым вздохом. «И это даже не вызов. Представляешь, она желает, чтобы я помог ей найти кого-то. Я! Словно в нашем королевстве нельзя нанять ни одного частного сыщика. Но нет, ей вздумалось унизить меня, вынудив бросить здесь все и отправиться по ее делам». Принц явно был на пределе, и пусть внешне он продолжал казаться невозмутимой каменной глыбой, но стоило вспомнить ночные события, едва мог держать себя в руках. Наверное, если бы ему сейчас попалась гадкая девка, возомнившая себя великим вором, то просто придушил бы ее, причем сделал это со счастливой улыбкой. «Кэрри! Она выдвинула мне условия. Почти ультиматум. Мне! Это даже не наглость, а истинный абсурд!» Продолжал сокрушаться принц. Затем резко поднялся и, вытянув из внутреннего кармана пиджака свернутый в четверо листок, бросил на стол перед верховным магом. «Вот, полюбуйся!» Прошипел сокол, раздраженно сжимая кулаки. «Опять под подушкой оставила». И тут нервы все-таки сдали, и он яростно двинул кулаком по раме распахнутого окна. Та жалостливо скрипнула и со стуком захлопнулась. И даже самый лучший плотник не смог бы с уверенностью сказать, что она еще когда-нибудь сможет открыться. «Ходит по дворцу, будто она здесь хозяйка, а корону забрала прямо из маминых покоев. Даже представить страшно, ведь это ненормальное было там, когда они с отцом спали. Что если...» Вдруг он осекся и поднял на Кертона поистине ошарашенный взгляд. «Что если она бы убила их?» «Перестань», — осадил его бывший наставник. «Ни Эриол, ни Каю ничего не угрожало. Иначе бы сработали защитные амулеты. Они ведь у всех представителей вашей семьи есть. И от физического воздействия, направленного во вред, защищают не хуже, чем от враждебной магии. Так что причин для паники нет». «А эта девушка...» Он посмотрел на лежащий на столе портрет и снова нахмурился. «Она... очень странная». «Конечно, странная», — бросил Лид. «Кстати, в реальности у нее вертикальные зрачки. На этом изображении ошибка». «Не может быть», — уверенно возразил Кертон. «Подобные оттиски внешности и ауры делаются при помощи магии. Значит, в момент, когда создавался этот портрет, она выглядела именно так». Литер остановился посреди кабинета и сосредоточенно провел рукой по шее у самого затылка. Этот жест был известен каждому, хоть немного знающему принца, и означал он состояние крайней задумчивости. Видимо, он все же услышал от Кертона нечто, в корне изменившее выстроенную им версию. «Так», — протянул Лид, поворачиваясь к магу. «Скажи мне, дядюшка, как такое может быть? Ведь если верить твоим словам и моим воспоминаниям, то получается, что ее зрачки меняют форму. Значит, если принять за истину, что такое возможно, то есть вероятность, что форму меняют не только зрачки. А учитывая, что она вчера испарилась прямо с моего балкона...» Он замолчал и посмотрел на Кертона с таким видом, будто выиграл очень интересный приз. И маг уже знал, что этот взгляд не сулит ничего хорошего. «Литер, не спеши с выводами. Согласен, девочка со странностями, но мы не можем вот так просто вынести ей приговор. К тому же она ведь сама к тебе пришла». Кертон снова посмотрел на развернутую записку, что уже несколько минут держал в руках, и только теперь решился прочитать. «Ваше Высочество, я бы никогда не решилась на преступление, если бы только у меня был другой способ получить вашу помощь. Увы, кроме вас, мне помочь не сможет никто. Но не думайте, я понимаю, что вы — птица высокого полета, и до таких, как я, вам дела нет. Поэтому и предлагаю вам сделку. Я обязуюсь вернуть все украденные драгоценности до последнего камушка, но только при выполнении вами двух условий. Первое. С меня снимут все обвинения, и прошлые, и настоящие. Второе. Вы поможете мне найти двух важных для меня людей. Я о них не знаю ничего. Ни имен, ни внешних примет. Я приду через 3 дня. Появлюсь на вашем балконе ровно в полночь. И хочу предупредить сразу. Если меня там будут ждать ваши стражники, если после встречи я не вернусь, то все драгоценности, включая собственность вашей матушки, будут уничтожены. Искренне ваша, леди Мираж», зачитал вслух Кертон последнюю строчку и снова посмотрел на Литера. «Знаешь...» «Что?» — тут же уточнил принц, уже видя на лице мага выражение глубокой задумчивости. «А ведь все сходится. Получается, что девочке действительно что-то очень от тебя нужно. Сам посуди. Она брала наиболее ценные вещи. 8 краж. И все лишь для того, чтобы получить твою помощь. Только представь, сколько денег она могла заработать, продав хотя бы одну из украденных побрякушек». Мак снова посмотрел на листок и, чуть прищурившись, добавил. «А ведь это письмо писала именно она, даже не пытаясь скрываться. Чернила сохранили легкие фон ауры. И даже не отпечаток, а так, отголоски. По ним нельзя точно ничего сказать. Но вот что интересно...» Он положил лист перед собой и накрыл раскрытой ладонью. Потом снова взял в руки и поднес прямо к носу, втягивая запах. «Кэрри, хватит говорить загадками», — устало бросил Лид. Верховный маг одарил его недовольным взглядом и вдруг ухмыльнулся. «Она писала его среди цветов. Причем такого их разнообразия, которое в одной комнате никто бы держать не стал. Значит, это происходило либо в цветочном магазине, либо в саду. Тут даже пыльца осталась. Может, она работает с садовником?» Предположил Литер, пожимая плечами. «Может», — подтвердил Кертон. «Но что интересно, перед тем, как написать это послание, она совершенно точно держала в руках лунные лилии. Эти цветы крайне привередливы, и в обычных садах их почти не высаживают. А вот для продажи их растят в специальных темных парниках». «Так», — протянул принц, скрещивая руки на груди. «Значит...» На этом он сам себя оборвал, тут же развернулся и вышел за дверь. Но Кертон прекрасно знал, что Литер никогда не теряет времени на лишние сомнения. И, вероятнее всего, леди Мираж уже сегодня ждет неприятный сюрприз. Проснулась Ориен ближе к обеду, но все равно чувствовала себя крайне паршиво. Прошлая ночь вымотала ее окончательно, и теперь все, о чем она могла мечтать, проспать как минимум сутки. Но, увы, это было невозможно. Пришлось девушке нехотя вставать, одеваться и плестись в салон к госпоже Дартер. А там ее, как всегда, ждали выкройки, ткани, нитки, булавки и крайне привередливые клиентки. В последние несколько месяцев Ори доверяли работу с самыми знатными людьми. Она умудрялась даже на их необоснованные причуды и обвинения отвечать предельно вежливо и очень учтиво, легко сглаживая любые конфликты. Да и руки у девушки были поистине золотые. Но сегодняшний день оказался для Ориен особенно неприятным. Работы скопилось море, а сил ее выполнять не было совершенно. Да и леди Магнолия, давняя постоянная клиентка, сегодня вела себя небывало капризно. Несколько раз заставила Ори переделать руками почти готовое платье, потом придралась к воротнику, а в итоге вообще заявила, что желает сделать глубокое декольте и оголить плечи. Ориен покорно кивала и тут же принималась исполнять желание высокородной дамы, которая, судя по всему, собиралась с помощью нового наряда охмурить очередного кавалера. Вообще Ори мало волновали заботы ее клиенток. Для нее было важно просто выполнить свою работу максимально качественно и в срок. Но дамы оказались настолько разговорчивыми, что выбалтывали девушке все, как любимой подружке. От них-то она и узнала, что после балов или званых ужинов мало кто из аристократок стремится спрятать драгоценности в сейф. Чаще всего колье, серьги, браслеты, кольца они бросают там же, где и раздеваются. То есть либо в спальне, либо в гардеробной. Так что для того, чтобы украсть эти самые драгоценности, Ориен требовалось только узнать, кто, куда и когда приглашен. О чем тоже наперебой щебетали ее клиентки. Оставалось лишь слушать, кивать и запоминать. Домой в этот день она возвращалась, когда на город начали опускаться сумерки. Шла привычным маршрутом, пролегающим мимо цветочного магазина господина Ритта, где работала Милена. Обычно Ори всегда заходила сюда поздороваться с цветочником, да и с подругой переговорить. И сегодня не собиралась изменять своим привычкам. Вот только когда до ступенек, ведущих внутрь магазинчика, оставалось каких-то 20 шагов, вдруг заметила двоих мужчин в черной форме ведомства правопорядка. Они как раз выходили из лавки. При их появлении Ори встала, как вкопанная, но тут же сообразила, что нужно срочно спрятаться. Не сомневалась, что они пришли туда из-за нее. Хоть и удивительно, как Литтер настолько быстро нашел нужные ниточки. Когда же из двери вышла Милли, которую крепко держал за локоть третий стражник, у Ориен перехватило дыхание. Пришлось закрыть рот рукой, чтобы не закричать. Ведь она прекрасно понимала, что подругу арестовали по ее вине. Других провинностей за Миленой попросту не могло быть. Тяжело дыша, Ори прислонилась спиной к стене ближайшего дома и обхватила плечи дрожащими руками. Она не могла допустить, чтобы из-за ее прокола пострадала невинная. А если все так пойдет и дальше, то ищейки Белого Сокола могут выйти и на Ситера, и значит, нужно что-то срочно решать. Мужчины и идущие с ними Мили скрылись внутри большого картела с эмблемами королевской стражи. А спустя несколько мгновений эта металлическая махина приподнялась над землей и направилась прочь. Но даже теперь, когда открытой опасности для Ориен не было, она никак не могла заставить себя сдвинуться с места. Да и куда теперь идти? Домой нельзя. Там ее точно ждут. К Ситу? Опасно. Возвращаться к госпоже Дартир бессмысленно. К тому же нужно как можно скорее вытащить Милли из глупой передряги, к которой она не имеет ни малейшего отношения. Хотя Слитер останется осудить и ее за компанию, так сказать. К примеру, за то же укрывательство опасной преступницы. И ему будет совершенно плевать, что бедняжка Милли и знать не знала, чем иногда по ночам занимается ее соседка. Фактически выбора у Ориен не осталось. Ей нужно было поговорить с Соколом. И как можно скорее. Она не сомневалась, что принц будет с нетерпением ее ждать. Вероятнее всего, не один, а значит, нужно отбросить подальше лишние эмоции и тщательно все обдумать. Попадаться в ловушку Ори очень не хотелось. А пока все вело именно к такому финалу.